посредственная потенция Хью, возможно, не выдержала такого испытания. Если бы Аманде удавалось тщательнее, чем она надеялась, скрыть возбуждение, извлекаемое ею из контраста между фантазией и действительностью. Контраста, который в конечном счете свидетельствует о художественной точенности, если вспомнить обычаи некоторых восточных народов, полных неучей во многих других отношениях. Его главная опора заключалась в ни разу не обманутом. Предвкушение расплывшегося восторга мало-помалу углублявшего ее драгоценные черты, вопреки ее усилиям поддерживать связанный разговор. В некотором роде он предпочитал декорации гостиной, еще менее нормальной обстановке в тех нечастых случаях, когда она желала, чтобы он обладал ей в постели под одеялом, пока она звонила по телефону, сплетничая с приятельницей или кокетничая с незнакомым ему типом. Способность нашего персона выносить все это, находить разумные объяснения и так далее, располагает нас к нему, но также временами его вызывает нескрываемую усмешку. Например, он сказал себе, что она отказывалась раздеваться, стесняясь маленьких девчоночек груди и шрама на бедре, вернулась к раме. «Пенсон, ты дурак!» Была ли она верна ему в течение тех немногих месяцев, что им суждено было прожить в доверчивой, терпимой, веселой Америке? В их первую и последнюю совместную зиму она ездила несколько раз без него кататься на лыжах в Маваль, в провинции Квебек и в Чуд, штат Колорадо. Оставаясь дома, он запретил себе думать о таких банальностях, как об измене. Держать за руку другого мужчину или позволить ему поцеловать себя на прощание. Эти банальности вообразить ему было так же мучительно, как представить сладострастное соитие. В ее отсутствии железный люк в преисподней оставался закрытым. Но стоило ей вернуться, лицо загорелое и сияющее, стан стройный, как у стюардессы, синее пальто с яркими плоскими пуговицами, на пороге золотых монет, как разверзалась бездна. И чертова дюжина ладных молодцов начинала суетиться вокруг нее, рвать его на части в мотелях и закоулках его души. Хотя в действительности, как нам доподлинно известно, она сходилась всего лишь с 12 заправскими любовниками на протяжении этих трех своих поездок. Никто, и менее всех ее мать, не понимал, почему Армандо вышла замуж за ничем не замечательного американца с не слишком надежной работой. Однако нам пора заканчивать этот разговор о любви. Часть 18. Во вторую неделю февраля, примерно за месяц до того, как смерть разлучила их, персоны полетели в Европу. Армандо навестить свою мать, умирающую в бельгийской больнице. Примерно эта ночь опоздала. А Хью по заданию издательства проведать мистера Р. и другого американского писателя, тоже поселившегося в Швейцарии. Дождь лил, как из ведра, когда он вышел из такси перед большим, старым и безобразным загородным домом Р., стоящим на дворце. Прошел по выстланной гравием дорожке, между ручьями пузырящейся воды, бегущими по обеим ее сторонам. Входная дверь была приоткрыта, и ступив на коврик, он с радостным удивлением увидел Джулию Мур, стоящую спиной к нему у телефонного столика в прихожей. Она опять завела соблазнительную прическу средневекового пажа, и на ней вновь была оранжевая блузка. Он кончил вытирать ноги, когда она положила трубку, и тут выяснилось, что это совсем другая девушка. «Простите, что заставила вас ждать», — сказала она, обратив к нему улыбающийся взгляд. «Я заменяю мистера Тамворта. Он проводит отпуск в Марокко». Хью был приглашен в библиотеку, хорошо обставленную, но определенно старомодную и плохо освещенную, наполненную энциклопедиями, словарями, справочниками, авторскими экземплярами книг в многочисленных изданиях и переводах. Он сел в кресло и достал из портфеля список вопросов для обсуждения. Два основных сводились к тому, как замаскировать нескольких уж слишком узнаваемых личностей в рукописи фигуральности, и что делать с этим коммерчески непригодным названием. И тут вошел Р. Щеки его заросли трех-четырехдневной щетиной, а этот он был нелепый комбинезон, удобный, как он считал, для размещения профессиональных принадлежностей, карандашей, шариковых ручек, трех пар очков, карточек, аптековских резинок к ним, канцелярских скрепок и жало остроумия, которое после нескольких приветственных слов он направил на нашего персона. «Но прошу повторить», — сказал он, усевшись в кресло, освобожденный для него персоном, и указывая ему на такое же напротив, то, что говорил уже не раз, а многократно. слово метафора никаким степным кобылам не вычеркивалось у меня. Он иначе рекомендовал Тамбурту запереть от меня винный погреб, что-то ты сделал, спрятав ключ, который следствие сможет продублировать только к понедельнику. А я, знаете ли, слишком избалован, чтобы покупать дешевые вина, валяющиеся в деревне. Так что все, что могу вам предложить, вы мотаете головой заранее, абсолютно правы, мой мальчик. Банку консервированного абрикосового сока. Теперь позвольте мне сказать еще несколько слов о заглавии и клевете в литературе. Видите, я записываю все, что вы мне написали. Раззадорило меня. Мне устраняется прикасаться к второсортным типам. Но мои второстепенные персонажи поистине неприкасаемы, если позволите поиграть словами. Я стал объяснять, что если истинный художник решил нарисовать персонаж на основе реального человека, любая переделка с целью камуфляжа равнозначна умерщвлению живого прототипа. Но подобие того, знаете ли, как протыкается булавкой маленькая глиняная кукла, и соседская девушка падает замертво. Если книга поистине художественная, если это вино, а не вода, тогда она неуязвима в одном смысле и ужасно беззащитна в другом. Беззащитна, поскольку писатель, уступая кроткому редактору и заменяя стройную на полную или шатенку на блондинку, искажает так облик, так и нишу его вмещающую, и всю часовню заодно. А неуязвима, потому что как бы радикально вы не изменили образ, его прототип все равно будет узнаваем по контуру прорехи, оставленной им в повествовательной ткани. И кроме того, индивиды, в изображении которых его обвиняют, слишком высокомерны, чтобы признать свое присутствие в романе и обнаружить недовольство. Это сказать, их весьма устраивает сплетни на их счет в литературных салонах, они сами будут внимать им с видом знатока, как говорят французы. Проблема заглавия и фигуральности совсем из другой оперы. Читатель мне утомил, что существует два типа заглавия. Первый – название, подобранное автором, глупцом или умницей издателем, уже после того, как книга написана. Это не более чем ярлык, приклеенный на соплях и прижатый кулаком. Большая часть худших наших бестселлеров может похвастаться такого рода названиями. Но есть и второй. Заглавие, просвечивающее сквозь книгу, как водяной знак, рожденное вместе с книгой. Автор так привык к нему, по мере накопления исписанных страниц, что оно представительствует за каждую из них. Нет, мистер Р. не может поступить с фигуральностями. Хью осмелился заметить, что читатель видит в них фигу. «Невежды!» — прокричал мистер Р. Жаль, подобная секретарша вбежала и объявила, что ему нельзя нервничать или возбуждаться. Великий человек с усилием поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Трясясь и расклабясь, протянул Персону большую волосатую пятерню. «Хорошо», — сказал Хью, — «я, разумеется, передам Филу, как вы бескомпромиссны в отношении этих вопросов. До свидания, сэр. Вы получите образец суперобложки на следующей неделе». «До свидания, мой мальчик. Надеюсь, достаточно скорого». Часть 19. Мы снова в Нью-Йорке. И это их последний совместный вечер. Приготовил для них превосходный ужин. Чуть дороговатый, возможно, но не слишком обильный. Ни одна не он, ни при гурманами. Полная Полина, горничная, которую они делили с бельгийским скульптором, жившим в роскошных апартаментах этажом выше, вымыла посуду и ушла в положенный час. 9:15 или около того. Поскольку у нее была раздражающая привычка присесть на минуту перед телевизором, команда не включала его до ее ухода. Теперь она включила его, дала ему немного пожить, сменила канал и уничтожила картинку, фыркнув с отвращением. Ее симпатии и антипатии в этих делах были лишены всякой логики. Она могла страстно привязаться к одной или двум программам, а затем не прикасаться к ящику неделю, словно наказывая чудесное изобретение за проступок, известный только ей. Хью уже предпочитал игнорировать ее непонятные размолвки с актерами и комментаторами. Она уже открыла книгу, но тут позвонила жена Фила пригласить ее на завтрашний просмотр лесбийской пьесы с актрисами-лесбиянками. Разговоров длился минут 25, Арманда пускала в ход доверительные интонации, а Филис говорила так громко, что Хью, сидевший за круглым столом с корректурой, мог бы слышать, если бы пожелал, обе стороны банальной переклички. Вместо этого он удовлетворился пересказом, которым Арманда угостила его, вернувшись на кушетку из серого плюшевого фальшивого камина. Как случалось и раньше, около 10, внезапно сверху раздавалась резкая череда стопа и скрежета, Это плетено предпочтенной укрывшей махины невидимой скульптуры, обозначенной в каталоге как «Полина без форм» из центра студии в тот угол, где она ночевала. В качестве неизбежной реакции Арманда уставилась на потолок и заметила, что если бы сосед не был столь дружелюбен и услужлив, она бы давно пожаловалась двоюродному брату Фила, управляющему этого многоквартирного дома. Когда шум стих, она стала искать книгу, которую держала в руках перед тем, как зазвонил телефон. Ее муж всякий раз испытывал прилив особой нежности, примирявшей с беспросветной или жестокой сущностью того, к чему не очень счастливые люди применяют формулу «такова жизнь». Испытывал всякий раз, как замечал аккуратной, деловитой, педантичной Арманде красоту и беспомощность человеческой рассеянности. Вот он нашел предметы ее жалких поисков на журнальной полке под телефоном, и пока протягивал ей книгу, ему было позволено коснуться благоговейными устами ее виска и белокурой прядки. Затем он вернулся к корректуре фигуральности, а она к своей книге, оказавшейся французским туристическим справочником, предлагавшим множество роскошных ресторанов, рекомендованных.